Сага о Волсунгах. Глава первая. Здесь начинается и говорится о том человеке, что звался Сиги и слыл сыном Одина. И другой еще человек помянут в саге, а имя ему Скади. Он был властен и велик, а все же из них двоих был Сиги и властнее, и родовитие, как говорили люди в то время. Был у Скади раб, о котором стоит сказать в саге. Звали его Бреди. Он был разумен во всем, за что ему приходилось браться. Иные слыли поважнее его, но искусство и сноровки было у них не меньше, да, пожалуй, чуточку и побольше. Надо теперь сказать о том, что всякий раз, как Сиги выезжал на звериный лов, был с ним и раб тот, и гонялись они за зверем весь день до вечера. А когда вечером сходились, то всегда случалось так, что Бреди убил много больше, чем Сиги. И тому казалось, хуже худого, что какой-то раб охотится лучше его. Вот приезжает он под вечер домой и говорит, что Бреди ускакал от него в лес. И скрылся он с глаз моих, и ничего я о нем не знаю. Скади слышит речь Сиги и думает, что это верно обман, и что Сиги убил раба. Вышли люди его искать, и тем кончились поиски, что нашли его в некоем сугробе. И велел Скади тому сугробу именоваться отныне сугробом Бреди. И переняли это люди, и зовут так всякий сугроб, который побольше. Тут и открылось, что Сиги убил раба и умертвил преступно. Тут объявили его лишенным мира, и не может он больше оставаться дома у отца. Лишенный мир, то есть каждый может его безнаказанно убить. Тогда Один проводил его вон из той страны и совершил с ним долгий путь, и не оставлял его, пока тот не пришел к боевым стругам. И вот собрался Сиги в поход с тою дружиною, что дал ему отец при расставании, и в походе том был он удачлив. И так повернулось его дело, что, наконец, завоевал он себе землю и владение, а затем взял за себя знатную невесту и стал могучим конунгом и большим человеком, и правил в гуннской земле и слыл величайшим воителем. Был у него от жены сын по имени Рери. Он рос у отца и вскоре стал высок ростом и ко всякому делу годен. Вот стал Сиги стар годами. Было у него много завистников, так что, наконец, сговорились против него те, кому он крепче всего верил. А то были его шурья. Напали они на него, когда он меньше всего ожидал, и было у него мало людей, а у них больше, и в той схватке пал Сиги со всей своей гридью. Сын его Рери не был при том побоище, но получил он от друзей своих и властителей такую силу войска, что овладел и землею, и престолом после Сиги отца своего. И вот он видит, что стал обеими ногами на своем господарстве, и вспоминает он о распре своей с дядьями, убийцами отца. И собирает тут конунг большую дружину и идет войною народичей своих с той ратью. И они знают, какова их вина перед ним, и что мало он теперь ценит родство с ними. И сделал он так, что ушел оттуда не раньше, чем убил всех кровников своих, хотя и было это совсем не гоже. Тут завладел он землею и властью, и богатством, и стал он теперь большим человеком, чем был отец. Взял Рери большую добычу и жену такую, чтоб была ему под стать. И вот живут они вместе долгое время, и нет у них ни детей, ни наследников. Это показалось им за беду, и просят они богов с великим рвением, чтобы родилось у них дитя. И вот говорят, что Фрик услыхал их мольбу, и Один тоже, о чем они просили. Он недолго думает и зовет свою валькирию, дочку Хримнийотуна, и дает в руки ей яблоко и велит отнести к конунгу. Она взяла яблоко то, надела на себя воронье платье и полетела, пока не прибыла туда, где конунг тот сидел на кургане. Она уронила яблоко конунгу на колени. Он схватил то яблоко и догадался, к чему оно. Идет он тогда домой к своей дружине и вошел к королеве и поел от того яблока. Примечание. Воронье платье. Волшебная одежда из перьев, надевший которую человек превращался в птицу. Оборотни часто воспринимались как ряженые в звериный или птичий наряд. Конец примечания. Глава вторая. Рождается Волсунг. Надо теперь сказать, что королева вскоре затяжелела, и много времени проходит, а она не может разродиться. Тут пришла пора Рери выступить в поход, по обычаю конунгов, чтобы защитить свою землю. В этом походе случилось так, что Рери заболел, а затем умер и собрался в путь к Одину, и многим это казалось желанным в те времена. А с болезнью королевы происходит все то же. Ребенок у нее не рождается, и вот уже 6 зим, как длится этот недуг. И вот она решает, что больше ей незачем жить. И приказала она, чтобы вырезали у нее ребенка. И было сделано так, как она приказала. То был мужской приплод, и мальчик тот был велик ростом, когда родился, как и следовало ждать. Сказывают так, что этот мальчик поцеловал мать свою, прежде чем она умерла. Тут дали ему имя, и был он наречен Волсунгом. Он сел на королевство в гуннской земле после отца своего. Стал он вскоре велик и силен и решителен во всем, что требует мужества и мужской мощи. Сделался величайшим воителем и победоносцем в битвах тех, что случались на ратных походах. Когда же он созрел годами, тут посылает Хримни к нему дочь свою Хльот, о которой прежде говорилось, что она летала с яблоком к Рери, отцу Волсунга. И тут он берет ее за себя. Живут они вместе долгое время, и брак их счастлив. Родилось у них 10 сыновей и 1 дочь. Старший сын их звался Сигмундом, а дочь — Сигню. Эти двое были близнецами и слыли во всем первыми, и были красивее других детей Волсунга-конунга, хотя и все прочие сыновья выросли крепкими мужами. И долго жила о том молва и память, что были волсунги великими богатырями и были превыше едва ли не всех людей и в мудрости, и в ловкости, и во всяческой доблести, как о том говорится в преданиях. Сказывают, что Волсунг-конунг велел выстроить славную некую палату, а строить велел так, чтобы посреди палаты росло огромное дерево, и ветви того дерева с дивными цветами ширились над крышей палаты, а ствол уходил вниз в палату ту, и звали его родовым стволом. Глава третья. Сигейром звали одного конунга. Он правил Гаутской землей. Был он могучий конунг и многодружинный. Он поехал к Волсунгу-конунгу и посватал Сигню себе в жены. Этому слову рад был король, а с ним и сыновья. А сама она была не рада, но все же просила отца быть тут судьею, как и во всем прочем, что до нее касалось. А конунгу тому помыслилось за благо ее выдать, и так была она обручена Сигейру-конунгу. Когда же начнется тот пир и свадьба, то пусть приедет Сигейр-конунг на пир к Волсунгу-конунгу. Сготовил конунг пир, какого нет лучше. И когда пир тот был готов, сошлись там гости Волсунга-конунга и Сигейра-конунга в назначенный день, и было с Сигейром-конунгом много знатных людей. Сказывают так, что было разложено много костров вдоль палаты той. И вот стоит посреди палаты большая эта яблоня, о которой была речь. И тут говорится, что когда расселись люди вечером вокруг костров, то человек некий Один вошел в палату. Тот человек был людям неведом с виду. Тот человек так был одет. Плащ на нем заплатанный, ступни босые, а на ногах холстинные штаны. Тот человек в руке держал меч и шел прямо к родовому стволу, а на голове у него шляпа. Был он очень высок и стар, и крив на один глаз. Он взмахнул мечом и так вонзил его в ствол, что меч тот вошел в дерево по рукоять. Все люди приветствовали того человека. Тогда он заговорил и сказал: «Тот, кто этот меч вытащит из ствола, получит его от меня в дар. И сам он в том убедится, что никогда не держал в руках лучшего меча». Затем выходит этот старик вон из палаты, и никто не знает, кто он такой и куда идет. Тут повскакали они с места и заспорили о том, кому взяться за меч. Думали, что достанется он тому, кто первым до него доберется. Наконец, знатнейшие подошли первыми, один за другим, но не было тут такого, кому бы удалось это дело, ибо меч не шелохнулся ни в какую сторону, сколько за него не хватались. И вот подошел Сигмунд, сын Волсунга Конунга, схватил меч и вырвал его из ствола, точно он там лежал свободно, дожидая Сигмунда. Это оружие так всем было по душе, что никто, думалось им, не видал ему равного. А Сигейру предложил в обмен тройной вес меча в золоте. Сигмунд сказал: «Ты мог взять этот меч раньше меня оттуда, где он лежал, если бы тебе подобало его носить. А теперь, раз он достался мне в руки, никогда ты его не получишь, хоть бы отдал ты за него все свое золото». Сигейр Конунг осердился на такую речь и подумал, что это заносчивый ответ. Но так как норов его был такой, что был он большой казнодей, то притворился он, будто это дело ничуть его не заботит, а сам в тот же вечер задумал месть, которую после и совершил. Глава четвертая. Надо теперь сказать о том, что Сигейр в тот вечер возлег на ложе вместе с Сигню. А на другой день настала хорошая погода, и сказал Сигейр Конунг, что собирается домой и не хочет ждать, пока ветер рассвирепеет и плыть будет нельзя. Ничего не говорится о том, что Волсунг Конунг или сыновья его удерживали зятя, особливо, когда увидели, что он ничего другого не хочет, как только уехать с пира. Тогда молвила Сигню отцу своему: «Не хочу я ехать на чужбину с Сигейром, и душа моя ему не рада. И знаю я от прозрения своего и от родовой нашей Фюлгии, что из-за этого брака пойдут у нас великие невзгоды, если тотчас он не будет расторгнут». Примечание. Сигню, подобно многим героиням сказаний, обладает способностью предвидеть будущее, а вере германцев в сверхъестественную интуицию женщин упоминает еще Тацит. Конец примечания. «Не должна ты так говорить, дочка», — сказал он, — «ибо срам великий и ему, и нам. Расторгнуть с ним брак без всякой вины, и не будет у него к нам ни веры никакой, ни дружбы после такого разрыва. И злом он нам отплатит, как только сумеет, да и нам не пристало нарушать слово». Вот собрался Сигейр Конунг в обратный путь. Но прежде чем уехать со свадьбы, позвал он Волсунга Конунга, свояка своего, к себе в Гаутскую землю и всех сыновей его с ним через 3 месяца времени, а также и всю дружину, какую пожелает он с собой взять, чтоб чести его было пристойно. Хочет де Сигейр Конунг искупить вину свою, что погостил на свадьбе той всего одну ночь, а это у людей не в обычае. Тут обещал Волсунг Конунг приехать и быть там в назначенный день. На том расстались свояки, и поплыл Сигейр Конунг домой с женою своей. Глава пятая. Гибель Волсунга. Надо теперь сказать про Волсунга Конунга и сыновей его, как едут они в уговоренный срок в землю гаутов по зову Сигейра Конунга, свояка своего, и есть у них 3 струга на море. И все хорошо снаряжены. И удачно переплыли и подошли на стругах своих к гаутской земле поздним вечером. И в этот самый вечер вышла к ним Сигню, дочка Волсунга Конунга, и зовет отца своего на тайную беседу, и братьев тоже, и говорит им мысли свои про Сигейра Конунга, что собрал он непобедимое войско. «И хочет он вас обмануть, и прошу я вас, — говорит она, — чтобы вы поплыли отсюда обратно в свои земли и собрали как можно больше дружины и вернулись сюда, и отомстили за себя, и не попали бы в беду, ибо не избежать вам его коварства, если не прибегнете к тому, что я вам предлагаю». Тогда молвил Волсунг-конунг: «Ходит о том молва среди всех народов, что молвил я во чреве матери слово и дал зарок никогда не бежать страха ради ни от жара, ни от железа, и так творил я досель. И стану ли я отступаться от слова на старости лет? Пусть девы не корят сыновей моих на игрищах, будто испугались они смерти, ибо всякий умрет в некий час, и никто в свой час не избегнет кончины. Такой мой совет — никуда не бежать и работать десницей, сколько силы хватит. Обился я сотни раз, и было у меня дружины часом больше, а часом меньше, и всякий раз я побеждал. И пусть не пронесется слух, будто я вспять повернул или просил пощады». Тут горько заплакала Сигню и все умоляла его, чтобы ей не возвращаться к Сигейру-конунгу. Волсунг-конунг отвечает: «Конечно, должна ты идти домой к своему хозяину и быть при нем, чтобы не стряслось с нами». Тут вернулась Сигню домой, а они заночевали. А на утро то, едва рассвело, велит Волсунг-конунг людям своим встать и сойти на берег и изготовиться к бою. Вот выходят они на берег во всеоружии, и немного погодя является Сигейр-конунг со всем своим войском, и начинается между ними жесточайший бой, и побуждает конунг людей своих, чтоб нападали как можно яростней. И сказывают, будто Волсунг-конунг и сыновья его выходили против полков Сигейра-конунга 8 раз в один день и рубили оберуч, а как вздумали выйти в 10-й, пал тут Волсунг-конунг посреди рати своей, и вся дружина его с ним, кроме 10 сыновей, хоть и стояла против них много большая сила, чем они могли отразить. Вот все сыны его схвачены и узами связаны и в плен уведены». Сигню увидела, что отец ее убит, а братья живьем взяты и обречены на смерть. Тут позвала она Сигейра-конунга на тайную беседу. И молвила Сигню: «Хочу я просить тебя, чтобы ты не сейчас велел убить братьев моих, а лучше велел бы посадить их в колоду. А со мною случилось, как говорится, что рад глаз пока видит, и не прошу я о них дольше, так как знаю, что просьба мне не поможет». Тогда отвечал Сигейр: «Мудра ты и мощна мыслью, раз просишь для братьев своих худшей муки, чем быть им порубленными. И будет по просьбе твоей, ибо больше мне по сердцу, чтоб они злее мучились и дольше терзались до смерти». Тут велит он сделать, как она просила. И взяли большую колоду и набили ее на ноги тем 10 братьям на некоем месте в лесу. И вот сидят они там целый день до ночи. А как сидели они в колоде той до полуночи, вот выходит к ним из лесу старая волчиха. Была она и велика, и собой безобразна. Удалось ей загрызть одного из них насмерть. Затем съела она его без остатка и пошла прочь. А на утро то послала Сигню к братьям своим человека, которому больше всех доверяла, узнать, что деется. А когда он вернулся, то сказал ей, что умер один из них. Очень ей показалось тяжко, что все они так умрут, а она им помочь не может. Коротко сказать, 9 ночей кряду приходила эта самая волчиха в полночь и заедала одного из них до смерти, пока все погибли, и Сигмунд один остался. И вот, когда настала 10-я ночь, послала Сигню верного своего человека к Сигмунду-брату и дала в руки ему меду и велела, чтоб он смазал лицо Сигмунда, а немного положил ему в рот. Вот идет тот к Сигмунду и делает, как ему велено, и возвращается домой. Ночью приходит тут эта самая волчиха по своей привычке, и думала она загрызть его насмерть, как братьев. И тут чует она дух тот медвяный и лижет ему все лицо языком, а затем запускает язык ему в рот. Он не растерялся и прикусил волчице язык. Стала она крепко тянуть и с силой тащить его назад, и так уперлась лапами в колоду, что та рассеклась пополам. А Сигмунд так мощно сжал зубы, что вырвал ей язык с корнем, и тут приключилась ей смерть. И сказывают иные так, будто эта самая волчиха была матерью Сигейра Конунга, а приняла она такое обличье через свое волшебство и чародейство. Глава 6. И вот Сигмунд освободился, и разбита колода-то, и остался Сигмунд в лесу. Снова Сигню посылают проведать, что деется и жив ли Сигмунд. А когда они пришли, рассказал он им все, что было между ним и волчихой той. Вот возвратились они домой и поведали Сигню, что сделалось. Пришла она тогда и разыскала брата. И порешили они, чтобы он сделал землянку в лесу. И проходит так некоторое время, и Сигню прячет его там, и все, что нужно, ему носит. А Сигейр Конунг думает, что все умерли, волсунги. Породил Сигейр Конунг с женою своею двух сыновей. И сказывают о них, что когда старшему сыну минуло 10 зим, послала она его к Сигмунду, дабы быть ему в помощь, если тот пожелает предпринять что-либо в отмеску за отца своего. Вот идет мальчик в лес и поздно вечером приходит к землянке Сигмундовой. Тот принял его хорошо, как подобает, и велел ему, чтобы замесил тесто, а я пойду набрать хворосту. И дает он ему в руки мешок с мукой, а сам идет за хворостом тем. А когда он вернулся, не замесил мальчик тесто. Тут спрашивает Сигмунд, готово ли тесто? А он отвечает, не посмел я тронуть мешок тот с мукой, там в муке что-то копошится. Понял тут Сигмунд, что не будет этот мальчик так крепок духом, чтобы взять его к себе. И вот, когда они с сестрою свиделись, говорит Сигмунд, что нет с ним настоящего, пока мальчик тот при нем. Сигню молвила, тогда возьми ты его и убей. Не должен он дольше жить. Так он и сделал. Вот прошла эта зима, а на следующий год посылает Сигню младшего сына к Сигмунду. И нечего тут долго сказывать, а случилось с ним, как и с первым. Убил Сигмунд этого мальчика по совету Сигню. Глава 7. Сигню породила Синфьотли. И гласит предание, что сидела Сигню однажды в своей горнице, и пришла будто к ней туда колдунья одна, вещая очень. Тут стала Сигню с ней говорить. «Хотела бы я, — молвила она, — чтобы мы поменялись обличием. Ты, — говорит она колдунье, — тут хозяйствуй». И вот сделала она по своему ведовству, что они поменялись обличием. И уселась колдунья в палате Сигню на ее хозяйстве, и вечером легла в постель с королем, а он и не приметил, что не Сигню с ним спит. Надо теперь сказать про Сигню, как пошла она к землянке брата своего и просит приюта на ночь. «Потому что заблудилась я в лесу том и не знаю, куда идти». Он сказал ей, чтоб она оставалась и что он не откажет ей, женщине, в ночлеге. А сам подумал, что она не отплатит ему предательством за добрый прием. Вот вошла она к нему, и сели они за стол. Он часто на нее поглядывал, и показалась она ему красивой и пригожей. А когда они насытились, говорит он ей, чтоб была у них одна постель на эту ночь, если ей угодно. Она тому не противится, и кладет он ее подле себя на 3 ночи сряду. Потом возвращается она домой и застает колдунью ту, и просит ее опять поменяться обличьями, и колдунья так и сделала. А когда пришло время, родила Сигню мальчика сына. Мальчика того назвали Синфьотли. А когда он подрос, то вышел он и крупным, и сильным, и с лица красивым, и весь в рот волсунгов. И не минуло ему еще и 10 зим, как послала его мать в землянку к Сигмунду. прежних сыновей своих, перед тем, как посылать, испытывала она, пришивая им рукава к коже и мясу. Они не могли стерпеть и кричали. И так же поступила она с Синфьотли, а он и не шелохнулся. Тогда сдернула она с него свиту, так что кожа пошла следом за рукавами. Она сказала, что верно ему больно. Он молвил, «Малой показалось бы это боль Волсунгу». И вот приходит мальчик тот к Сигмунду. Тогда Сигмунд приказал ему замесить для них тесто, а сам де он пойдет хворосту набрать и дает в руки ему мешок. Затем уходит он за хворостом тем, а когда вернулся, Синфьотли уже с хлебом управился. Спросил тогда Сигмунд, не нашел ли он чего в муке. «Показалось мне, — отвечал тот, — точно было в муке той что-то живое, как я начал месить. Так я и замесил заодно и то, что там было». Тогда промолвил Сигмунд, а сам засмеялся. «Не дам я тебе есть этого хлеба нынче вечером, потому что ты замесил в него самую ядовитую змею». Сигмунд был таким богатырем, что принимал яд, и тот ему не вредил. А Синфьотли мог выносить яд только извне, но не мог ни есть его, ни пить. Глава 8. Сигмунд с сыном надевают волчью шкуру. Надо теперь сказать о том, что Синфьотли показался Сигмунду слишком молодым для мести, и захотел он сперва приучить его понемногу кратным тяготам. Вот ходят они все лето далеко по лесам и убивают людей ради добычи. Сигмунду показался мальчик похожим на семя волсунгов, а считал он его сыном Сигейра Конунга и думал, что у него злоба отца и мужество волсунгов, и удивлялся, как мало он держится своего рода племени, потому что часто напоминал он Сигмунду о его злосчастии и сильно побуждал убить Сигейра Конунга. Вот однажды выходят они в лес на добычу и находят дом некий и двух людей, спящих в доме, а при них толстое золотое запястье. Эти люди были заколдованы так, что волчьи шкуры висели над ними. В каждый десятый день выходили они из шкур. Были они королевичами. Сигмунд с сыном залезли в шкуры, а вылезть не могли, и осталась при них волчья природа. И заговорили по-волчьи, оба изменили говор. Вот пустились они по лесам, и каждый пошел своей дорогой. И положили они меж собой уговор — нападать, если будет до 7 человек, но не более. И тот пусть крикнет по-волчьи, кто первый вступит в бой. «Не будем от этого отступать, — говорит Сигмунд, — потому что ты молод и задорен, и может людям прийти охота тебя изловить». Вот идет каждый своею дорогой. Но едва они расстались, как Сигмунд набрел на людей и взвыл по-волчьи, а Синфьотли услыхал и бросился туда, и всех умертвил. Они снова разлучились. И недолго проблуждал Синфьотли по лесу тому, как набрел он на 11 человек и сразился с ними. И тем кончилось, что он всех их зарезал. Сам он тоже уморился, идет под дуб, отдыхает. Он молвил, «На помощь, чтоб убить семерых, а я против тебя по годам ребенок, а не звал на подмогу, чтоб убить 11 человек». Примечание. Место, не поддающееся прочтению в рукописи. Конец примечания. Сигмунд прыгнул на него с такой силой, что он пошатнулся и упал. Укусил его Сигмунд спереди за горло. В тот день не смогли они выйти из волчьих шкур. Тут Сигмунд взваливает его к себе на спину и несет в пещеру. И сидел он над ним и посылал к троллам волчьи те шкуры. Видит однажды Сигмунд в лесу двух горностаев. Как укусил один другого за горло, а затем побежал в лес и воротился с каким-то листом и приложил его к ране, и вскочил горностай жив-здоров. Сигмунд выходит из пещеры и видит. Летит ворон с листком тем и приносит к нему. Приложил он лист к ране Синфьотли, и тот вскочил здоровым, точно и ранен никогда не бывал. После этого вернулись они в землянку и были там, пока не пришла им пора выйти из волчьих тех шкур. Тут взяли они шкуры и сожгли на костре, и закляли их, чтобы они никому не были во вред. А в том зверином обличье свершили они много славных дел на землях Сигейра-Конунга. И когда Синфьотли возмужал, то решил Сигмунд, что хорошо испытал его. Вот немного времени проходит, и задумывает Сигмунд отомстить за отца, если удастся. И вот однажды выходят они вон из землянки и подкрадываются к дому Сигейра-Конунга поздно вечером и вступают в сени, что перед палатой. А стояли там пивные чаны, и они за ними спрятались. А королева знает, что они тут, и хочет с ними повидаться. А когда они сошлись, то и порешили, что примутся за месть, как только стемнеет. У конунга Сигню было двое детей, оба в младенческих летах. Играют они на полу золотыми кольцами и бегают за ними по палате и прыгают. А одно кольцо выкатилось в сене те, где сидел Сигмунд с сыном, и мальчик выскочил вслед, чтобы поймать кольцо. Вот видит он, сидят два человека, огромных и грозных, и шлемы у них нахлобучены, и брони блестят. Тут бежит он назад в палату к отцу и говорит ему все, что видел. Тут догадался конунг, что хотят его застигнуть врасплох. Вот слышит Сигню, что они говорят. Встает она с места, берет обоих детей и ведет в сени те и молвит. «Да будет вам ведомо, что они выдали вас, и вам мой совет, чтобы вы их убили». Сигмунд говорит, «Не хочу я убивать детей твоих, хотя они меня и предали». Но Синфьотли не смутился и ударил мечом и убил обоих детей и бросил их в палату перед Сигейром-Конунгом. Тут конунг встает и велит людям, чтобы они схватили тех двух людей, что спрятались в сенях в тот вечер. Вот выбегают люди и хотят наложить на них руки, но они защищаются крепко и храбро, и хуже всех достается тому, кто к ним поближе. Но, наконец, одолевают их числом, и вот они схвачены и узами связаны, и в цепи закованы, и сидят так всю ночь. Вот думает конунг про себя, какой бы смерти их предать, чтоб подольше они умирали. А когда настало утро, велит тут конунг насыпать большой курган из камней и дерна. А когда курган соорудили, повелел он поставить посреди кургана того огромную плиту, одним концом кверху, другим к низу. Была она так велика, что шла от края до края кургана, и обойти ее было нельзя. Тут велит он взять Сигмунда и Синфьотли и посадить в курган тот по обе стороны плиты, ибо думал, что тяжелее им будет умирать врозь и все же слышать друг друга. А как начали закрывать курган тот дерном, то приходит туда Сигню и несет в охапке пук соломы и бросает в курган к Синфьотли и велит рабам скрыть это от конунга. Они на то согласились, и засыпан был курган. А когда стемнело, молвил Синфьотли Сигмунду. «Сдается мне, что хватит нам пищи на время. Вот королева бросила нам в курган мясо и обернула его соломой». А как взялся он за мясо, видит, засунут туда меч Сигмундов, и узнал он его на ощупь по рукояти, потому что темно было в кургане том. И сказал он про то Сигмунду, и оба обрадовались. Вот всадил Синфьотли острие то в плиту и нажал крепко, и меч пробивает камень. Ухватился тут Сигмунд за острие, и стали они пилить плиту ту, и не переставали, пока не перепилили, как в песне сказывается. Камень огромный крепко режут сталью Сигмунд и Синфьотли. И вот они оба вместе в кургане том и режут насквозь дерн и камень, и так выходят вон из кургана. Вот идут они назад к палате той, а люди там все спят. Они натаскали дров к палате и подожгли дрова. И проснулись от дыма те, что были внутри, а палата та уж над ними пылает. Конунг спрашивает, кто зажег огонь. «Здесь я сам, друг Синфьотли, сестричем моим», — сказал Сигмунд. «И сдается нам, знаешь ты теперь, что не все волсунги умерли». Он просит сестру свою выйти к нему и принять от него добрый почет и великую честь. и хочет он возместить ей за все ее горести. Она отвечает: «Узнай теперь, как припомнила я Сигейру Конунгу смерть Волсунга Конунга. Я послала на смерть наших сыновей, потому что казались они мне негодными для мести. И я же ходила к тебе в лес под видом волчицы, и Синфьотли наш сын. И оттого у него великое мужество, что рожден Синфьотли от сына и от дочери Волсунга Конунга. И с тех пор я делала все, чтоб Сигейр Конунг принял смерть. И так много учинила я для мести той, что дольше мне жить не под силу. Умру я теперь с Сигейром Конунгом добровольно, хоть жила я с ним неохотно». Затем поцеловала она Сигмунда, брата своего, и Синфьотли, и вошла в огонь и пожелала им счастья. Тут приняла она смерть вместе с Сигейром Конунгом и всей его гридью. Оба родича взяли корабли и дружину, и поехал Сигмунд в свою отчину и прогнал из страны того князя, что сел там на место Волсунга Конунга. Стал тут Сигмунд мощным конунгом и славным, мудрым и великим. Взял он себе жену по имени Боргхильд. Было у них двое сынов, один звался Хелги, а другой Хамунд. А когда родился Хелги, явились норны и предвещали ему судьбину и молвили, что быть ему из всех конунгов славнейшим. Сигмунд в то время вернулся с войны и подошел к сыну с пучком парея в руке. И тут дал он ему имя Хелги, и при даче имени такие дары: угодья Хрингстадир и Солфьол, и меч, и пожелал ему хорошо расти и удаться в рот Волсунгам. Вырос Хелги великодушным и многолюбимым, и первым среди мужей во всяком деле. Сказывают, что он выступил в поход 15 лет от роду. Был Хелги конунгом над дружиной, а Синфьотли был придан ему в помощь, и правили дружиною оба. Глава 9. Хелги добыл Сигрун. Сказывают так, что Хелги повстречался на походе с конунгом тем, что звался Хундингом. Он был могучим конунгом и многодружинным, и правил землею. Начинается тут между ними бой, а Хелги крепко наступает, и тем завершается битва, что Хелги достается победа, а Хундинг-конунг падает среди своей дружины. Вот думает Хелги, что сильно он вырос, раз поразил он такого могучего конунга. Сыновья же Хундинга собрали войско против Хелги и хотят отомстить за отца. Было у них жестокое сражение, и выходит Хелги навстречу полкам братьев тех и ищет по приметам сыновей Хундинга конунга и поразил сынов Хундинга, Альфа и Эйолфа, Херварда и Хагбарда, и славную добыл победу. И как поехал Хелги с поля битвы, повстречал он в лесу женщин многих и прекрасных на вид, но одна возвышалась над всеми. Скакали они в прекрасных доспехах. Хелги спросил имя той, что ехала впереди, а она назвалась Сигрун, дочерью Хогни Конунга. Хелги молвил: «Поедем к нам и будьте желанными гостями». Говорит тут королевна: «Другие есть у нас дела, нежели пить с тобою». Хелги отвечает: «Что это за дела, королевна?» Она отвечает: «Хогни Конунг обещал меня Ходброду, сыну Гранмара Конунга. А я дала зарок, что неохотнее я выйду за него, чем за вороненка. И все же это случится, если ты ему не помешаешь и не выйдешь против него с войском и не увезешь меня к себе, потому что ни с одним конунгом не буду я жить охотнее, чем с тобою». «Утешься, королевна», — сказал он. «Прежде померяемся мы силами, чем будешь ты ему отдана. Сперва испытаем мы, кто кого победит, и о том заручимся жизнью». После этого рассылает Хелги людей с дарами, чтобы созвать воителей, и назначает сбор всей дружине у Красных гор. Ждал Хелги там до тех пор, пока пришел к нему большой отряд с острова Хеденсея. И еще пришла большая дружина из Норвасундов, с кораблями прекрасными и крупными. Хелги конунг зовет корабельного начальника своего, Лейфа, и спрашивает его, сосчитал ли он войско. А тот отвечает: Нелегко сосчитать, государь, корабли те, что с Норвасундов. На них 12 000 человек, а второе войско в 1,5 раза больше. Молвил тогда Хелги Конунг, что нужно им войти в тот фьорд, что зовется Варенсфьорд. И так они сделали. Тут застигла их великая непогода и такая буря, что волны с шумом били о борт, точно сшибались друг с другом утесы. Хелги приказал людям не пугаться и не спускать парусов, напротив, поднять их выше, чем прежде. Было похоже на то, что море захлестнет их раньше, чем они доплывут до суши. Вдруг сходит к берегу Сигрун, дочь Хогни Конунга, с большой дружиной и приводит их в добрую гавань, что зовется Гнипалундом. Это увидели местные люди, и пришел на берег брат Ходбрада Конунга, правившего той землей, что зовется Усваринсхауга. Он подал голос и спросил, кто ведет большую ту дружину. Встает Синфьотли, и на голове у него шелом блестящий, как стекло, и броня белая, как снег, копье в руке с видным прапорцем и золотом окованный щит. Мог он умело молвить Конунгу: «Скажи, когда покормишь свиней и собак, и зайдешь к жене, что прибыли волсунги, и можно здесь встретить Хелги Конунга среди дружины, если Ходброд захочет его видеть. Радость для Хелги — биться со славой, пока ты за печкой целуешь служанок». Гранмар отвечает: «Уж верно, ты не умеешь слова сказать пристойно. Не о стародавних делах вести беседу, раз ты врешь в глаза Хофдингам. Видно, ты долго кормился в лесу волчьей сытью и братьев своих убил. И дивно мне, как ты осмеливаешься ходить в войске рядом с честными людьми, ты, сосавший кровь из многих холодных трупов». Синфьотли отвечает: «Верно, ты запамятовал, как был ты волчицей на Варенсее, и говорил, что хочешь замуж, и сманивал меня на это дело, чтоб я был тебе мужем. А затем был ты валькирией в Асгарде, и чуть было все там не передрались из-за тебя. А я породил с тобою 9 волков на Ланганессе, и всем им я был отцом». Гранмар отвечает: «Здоров ты врать! Мне же сдается, что ничьим отцом ты не мог быть с тех пор, как оскопили тебя дочки Йотуна на Торсносе. Ты пасынок Сигейра Конунга, и валялся ты в лесах с волками, и сотворил ты все злодеяния сразу, братьев своих убил и стяжал дурную славу». Синфьотли отвечает: «А помнишь ли, как был ты кобылой у жеребца Грани, и скакал я на тебе во весь опор по бравалу? Был ты затем козапасом у Голни Йотуна?» Гранмар отвечает: «Раньше накормлю птиц я твоей падалью, чем говорить с тобою». Тут промолвил Хелги Конунг: «Лучше и доблестнее было бы вам сразиться друг с другом, чем говорить так, что срам слушать. А сыны Гранмара, хоть мне не друзья, все же отважные мужи». Едет тогда Гранмар назад к Ходброду Конунгу в место, именуемое Солфьол. Кони их звались Свейпут и Свегют. Братья встретились у ворот замка, и Гранмар рассказал Конунгу о войске. Ходброд Конунг был в броне, а на голове у него шлем. Он спросил, кто они такие и почему ты так сердит. Гранмар говорит: «Явились сюда волсунги, а с ними 12 000 человек на суше, да еще 7 у острова того, что зовется Сок. А самая большая сила стоит там, где местность зовется перед гаванью. И думаю я, что Хелги намерен биться». Конунг говорит: «Разошлем призыв по всей нашей стране и двинемся им навстречу. Нечего тому сидеть дома, кто хочет биться. Пошлем весь сынам Хринга и Хогни Конунга, и Алфу Старому. Они — великие воины». Сошлись они на месте, что зовется Фрекастейн, и завязалось там жестокое сражение. Хелги шел навстречу полкам. Великое было побоище. Тогда увидали они большой отряд полениц, точно в ярком огне. То была Сигрун Королевна. Хелги Конунг выступил навстречу Ходброду Конунгу и сразил его под самыми стегами. Тут молвила Сигрун: «Благодарствуй за этот подвиг. Все по-иному будет в этих землях. Для меня это день великой радости, а ты добудешь честь и славу, сразив столь могучего конунга». Завладев тою землею, Хелги конунг и долго там прожил, и взял за себя Сигрун, и стал славным конунгом и знаменитым, и дальше о нем не говорится в этой саге. Глава 10. О волсунгах. Вот едут волсунги домой, и больше еще увеличили они свою славу. А Синфьотли опять собрался в поход. Встретил он там красивую женщину и сильно пожелал ею завладеть, а к этой же женщине сватался брат Боргхилд, жены Сигмунда конунга. Решают они это дело боем, и убивает Синфьотли того конунга. Вот воюет он широко и далеко, и бьется во многих битвах, и повсюду побеждает. Стал он среди людей славнейшим и знаменитейшим, и воротился домой под осень со многими кораблями и большим богатством. Он рассказал отцу своему, что случилось, а тот передал королеве. Велит она Синфьотли уехать из их земли и говорит, что не хочет его видеть. Сигмунд сказал, что не отпустит его, и предложил ей заплатить виру за брата золотом и многим добром, хоть ни разу прежде не платил он вира ни за кого. Сказал он, что нет чести тягаться с женщинами. Видит она, что своего не добьется. Она молвила: «Вам решать, государь, таков обычай». И стала она править тризну по брату своему с дозволения конунга, и устроила пир богатейший, и созвала много властителей. Боргхилд подчивала людей брагой. Она подошла к Синфьотли с большим рогом. Она сказала: «Выпей, пасынок». Он принял рог, поглядел в него и молвил: «Мутное питье». Сигмунд молвил: «Дай его мне». И отпил. Королева молвила: «Неужели должны другие пить за тебя брагу?» Вторично поднесла она ему рог: «Пей же», и укоряла его многими словами. Он принял рог тот и молвил: «Обманное это питье». Сигмунд молвил: «Дай его мне». В третий раз подошла она и велела ему пить, если бьется в нем сердце волсунга. Синфьотли принял рог тот и молвил: «Яд в этом питье». Сигмунд ответил: «Даю сам напиться, сын», — сказал он, потому он так молвил, что был тогда конунг сильно пьян. Синфьотли выпил и рухнул на землю. Сигмунд встал на ноги, и была скорбь его почти как смерть. И взял труп в объятия и пошел в лес, и вышел на берег фьорда. Там увидел он человека на челне малом, Одина. Человек спросил, не хочет ли Сигмунд, чтоб он перевез его через фьорд. Тот согласился. Челнок был так мал, что всех не мог свести. Погрузили сперва труп, а Сигмунд пошел по берегу фьорда. И тут же исчез челнок из глаз Сигмунда, а с ним и человек тот. После этого пришел Сигмунд домой и прогнал прочь королеву ту, и мало погодя умерла она. Сигмунд конунг вновь стал править своею страною, и был он, думается, величайший витязь и конунг в страдавнее время. Глава 11. Эулими звался конунг могучий и славный. Дочь его звали Хьордис, что всех жен краснее и мудрее. И прослышал о том Сигмунд конунг, что как раз ему подстать она и никакая другая. Сигмунд отправляется в землю Эулими конунга. Тот готовит в честь него пир великий, если только не пришел он с боем. И приходят послы и говорят, что с дружбой они пришли, а не с войною. И был тот пир очень богат и многолюден. Устраивали всюду для Сигмунда конунга торг и прочие путевые удобства. Вот приходят они на пир и садятся оба конунга в одной палате. Прибыл туда и Люнгви конунг, сын Хундинга конунга, и хочет он тоже породниться с Эулими конунгом. Эулими знает, что приехали они по одному и тому же делу, и знает также, что надо ждать войны от того, кому будет отказано. Тогда молвит конунг дочери своей: «Ты умная женщина, и я обещал, что сама ты изберешь себе мужа. Выбирай же теперь одного из этих двух конунгов, а твоя воля будет моей». Она отвечает: «Трудным кажется мне этот выбор. А все же выбираю я того конунга, который славнее, а это Сигмунд конунг, хоть и очень он стар годами». И отдали ее Сигмунду, а Люнгви конунг уехал прочь. Сигмунд женился и взял за себя Хьордис, и угощение шло изо дня в день все лучше и все усерднее. После этого поплыл Сигмунд конунг домой, в гунскую землю, и Эулими конунг, свояк его, с ним, и прибыл он в свою страну. А Люнгви конунг и братья его собирают войско и идут войной на Сигмунда конунга, потому что прежде всякий раз терпели неудачу, а это задело их за живое. Хотят они теперь превозмочь волсунгов. Вот приплывают они в гунскую землю и посылают сказать Сигмунду конунгу, что не хотят к нему из-под тишка подкрадываться, а сами верят, что он не убежит. Сигмунд конунг отвечал, что выйдет на бой. Он собрал войско, а Хьордис увезли в лес с одной служанкой, и много добра поехало с ними. Там она и была, пока они бились. Викинги сошли с кораблей, а за ними непобедимая рать. Сигмунд конунг и Эулими подняли боевые стяги, и тут загремели трубы. Вот Сигмунд конунг трубит в свой рог, что остался ему от отца, и побуждает дружину. Было у Сигмунда дружины много меньше. Завязалась тут жестокая битва, и хоть был Сигмунд стар, а все же сражался он люто и все время был впереди своих. Не устоит перед ним ни щит, ни броня, а он весь день идет прямо на вражескую дружину, и никто не знает, чем кончится бой между ними. Много там летало дротов и стрел, и так помогали ему вещи его дисы, что не был он ранен, и неведомо, сколько людей пало от него, и были у него обе руки в крови по самые плечи. А когда продлился бой тот некое время, явился на поле том человек в нахлобученной шляпе и синем плаще. Был он крив на один глаз, и в руке у него копье. Этот человек выступил навстречу Сигмунду конунгу и замахнулся на него копьем. А когда Сигмунд конунг ударил со всей силы, столкнулся меч с копьем тем и сломался пополам на две части. Тут Сигмунда конунга покинули удачи, и многие пали из его дружины. И случилось, как говорится, что никто против многих. В том бою пали Сигмунд конунг и Эулими конунг, свояк его, во главе полков и большая часть их дружин. Глава 12. Вот принялся Люнгви конунг рыскать по Сигмундову дому и думает, что захватит королеву, но не удалось это ему, не нашел он ни жены, ни богатства. Проехал он тогда по всей стране и раздал людям своим земли. Мыслит он, что перебил все племя волсунгов и что отныне нечего ему страшиться. Хьордис пошла на поле после битвы той и ночью пришла туда, где лежал Сигмунд конунг, и спрашивает, можно ли его выходить. А он отвечает: «Многие живы от малой надежды. Меня же бросили боги, так что не позволю я себя лечить. Не хочет Один, чтобы мы обнажали меч, раз сам он его разбил. Бился я в битвах, пока ему было угодно». Она молвила: «Ни о чем бы я не жалела, если бы только ты излечился и отомстил за моего отца». Конунг сказал: «Иное нам суждено. Ты тяжела мальчиком. Его ты вырасти хорошо и умело, и станет тот мальчик знаменитым и славнейшим в нашем роду. Крепко храни обломки меча. Из них скуют добрый меч по имени Грам, и сын наш будет носить его, и много подвигов им совершит, что вовек не забудется. И имя его будет греметь, пока мир стоит. Так учини. А меня донимают раны, и отойду я теперь к родичам нашим ушедшим». Просидела Хьордис над ним, пока он не умер, И вот засиял день. Видит она, что много кораблей пристало к берегу. Молвила она служанке: «Поменяемся платьем, и ты назовешься моим именем и скажешь, что ты королевна». Так они и сделали. Викинги пришли посмотреть на великое боище и видят: идут две женщины к лесу. Догадались они, что свершилось великое дело, и сбежались со всех кораблей, а вел ту дружину Алф, сын Хьялбрака Конунга из Дании. Он прибыл в ту страну со своим войском. Вот приходят они на поле и видят великое боище. Тут Конунг приказывает разыскать женщин, и это было исполнено. Он спрашивает, кто они такие, и узнает весть против ожидания. Служанка та держит ответ перед ним и рассказывает о кончине Сигмунда Конунга и Эулими Конунга и многих других знатных мужей и о том, кто это сделал. Конунг спросил, не знают ли они, где спрятаны сокровища Конунга. Служанка та отвечает: «Разумеется, знаем», и показала ему сокровища те. И находят они большое богатство, так что люди не помнили, чтобы когда-либо им приходилось видеть так много золота в одном месте и столько драгоценностей сразу. Отнесли все на корабли Алфа Конунга. Хьордис последовала за ним, и служанка тоже. Плывет он домой в свою землю и говорит: «Пали ныне те конунги, что всех были славнее». Конунг стал на руль, а они уселись на корме. Он разговорился с ними и оценил их речи. Прибыл конунг домой с великим богатством. Алф был человек отменнейший. И когда побыли они недолгое время вместе, спросила старая та королева сына своего Алфа: «Почему у той, что красивее, меньше колец и наряд поплоше? И сдается мне, что та из них высокороднее, которую вы меньше почтили». Он отвечает: «И мне показалось, что не холопский у нее обычай, а когда мы с ней повстречались, умела она сказать знатным людям приветное слово. И теперь мы ее испытаем». И вот однажды за питьем повел конунг с ними беседу и спрашивает: «Как узнаете вы время, когда ночь клонится к концу, а звезд на небе не видно?» Служанка отвечает: «Есть у нас такой знак. Я с молоду приучена много пить на заре, а когда я от этого отстала, то начала я потом просыпаться в тот час, и это мой знак». Усмехнулся конунг и молвил: «Плохо воспитали королевну». Тут он подходит к Хьордис и задает ей тот же вопрос. Она ему отвечает: «Отец мой подарил мне золотое колечко с таким свойством, что оно перед зарей холодеет у меня на пальце. Это мой знак». Конунг отвечает: «Много же там было золота, что и служанки его носили. А теперь довольно ты от меня скрывалась. И все равно обошелся бы я с тобой, как если бы мы от одного конунга родились оба, хоть ты и назвалась служанкой. А теперь будешь ты почтена более того, потому что станешь ты моей женой, и дам я за тебя вену, как только родится твой ребенок». Она ответила ему и рассказала всю правду о себе. И стала она жить там в великой чести и в почете. Глава 12. Рождается Сигурд. Сказывают так, что Хьордис родила мальчика сына, и отвезли мальчика того к Хьялбраку Конунгу. Обрадовался Конунг, когда увидел острые те глаза, что были у него во лбу, и сказал, что ни с кем он не будет схож и никому не равен. И окропили его водою и дали ему имя Сигурд. И был он взращен у Хьялбрака Конунга в большой любви. И как начнут исчислять наиславнейших людей и конунгов в древних сагах, так всегда будет Сигурд впереди всех по силе и сноровке, по крепости и мужеству, в коих был он превыше всех людей на севере земли. Рос Сигурд у Хьялбрака, и все дети его любили. Хьялбрак женил Алфа Конунга на Хьордис и назначил ей вену. Регеном звался Пестун Сигурдов, и был он сыном Хрейдмара. Он научил Сигурда всякому искусству, тавлеям и рунам, и на разных языках говорить, как подобало королевичу, и многим другим хитростям. Однажды спросил реген Сигурда, когда были они наедине, знает ли он, какое великое богатство было у его отца и кто его хранит. Сигурд отвечает и говорит, что охраняют его конунги. Реген спросил, крепко ли ты им веришь? Сигурд отвечает, надлежит им хранить его, пока мне не понадобится, потому что лучше они сберегут его, чем я. В другой раз повел реген беседу с Сигурдом и молвил, «Дивно мне, что ты хочешь стать конюхом у конунгов и жить как приблудный». Сигурд отвечает, «Это не так, потому что мы сообща всем заправляем, и они дают мне все, что я захочу». Реген молвил, «Попроси их дать тебе коня». Сигурд отвечает, «Будет так, если я пожелаю». Тут идет Сигурд к королю. Король спросил Сигурда, «Чего ты от меня хочешь?» Сигурд отвечает, «Хотим мы получить коня себе на забаву». Конунг молвил, «Выбери себе сам коня, какого захочешь, из нашего табуна». На другой день пошел Сигурд в лес, и встречает он старика с длинной бородой, и был он ему незнаком. Старик спросил, куда Сигурд идет. Тот ответил, «Надо мне выбрать коня, присоветуй мне». Тот молвил, «Пойдем и погоним коней к реке той, что зовется Бусилтьорн». Они стали гнать коней в глубокое место реки, а те поплыли обратно к берегу, кроме одного жеребца, и его-то взял себе Сигурд. Тот жеребец был серой масти и молод годами, велик ростом и красив собой. Никто еще не садился к нему на спину. Бородатый человек молвил, «Этот жеребец происходит от слепни, и тщательно надо его взрастить, чтобы стал он всех коней лучше». И тут человек исчез. Сигурд назвал коня Грани, и был тот конь превосходен. Один его выбрал. Снова молвил реген Сигурду, «Очень мало у тебя добра, и мне это обидно, что ты бегаешь, как деревенский парнишка. А я могу показать тебе великое сокровище, и уж верно то, что будет тебе честь и хвала до него добраться, если сумеешь». Сигурд спросил, где оно находится, и кто его стережет. Реген отвечает, «Фафни зовется тот, кто лежит на нем неподалеку отсюда, в месте, коему имя Гнитахейт. И когда ты придешь туда, то сам скажешь, что никогда не видал больше золота в одном месте, и не надо тебе больше того, хоть бы ты стал всех королей и старше, и славнее». Сигурд отвечает, «Известен нам род этого змея, хоть и молоды мы еще. И слышал я, что никто не смеет супротив него выйти ради величины его и злости». Реген отвечает, «Это не так. Рост его, как у степных змеев, и больше о нем говорят, чем есть на деле. И могло так показаться давним твоим предкам. А ты хоть и из рода волсунгов, но, видно, не ихний у тебя нрав, ибо они считались первыми во всех похвальных делах». Сигурд отвечает, «Может-то быть, что мало у нас от их богатства и крепости, а все же тебе нечего нас хулить, пока мы малы и в детских летах. И зачем ты так сильно меня подстрекаешь?» Реген отвечает, «Есть о том сага, и я тебе ее поведаю». Сигурд молвил, «Дай мне послушать». Глава 14. С того начинается сага эта, что Хрейдмаром звался мой отец, великий и богатый. Один сын его звался Фафни, другой — Отр, а третий был я, и был я всех меньший в мастерстве и в проворстве. Умел я из железа поделки делать, и из серебра, и из золота, и каждый раз я мастерил что-нибудь новое. У Отра, брата моего, другая была стать и природа. Он был ловец великий превыше всех людей, и днем он ходил в образе выдры и все время плавал в воде и зубами ловил рыбу. Добычу относил он отцу, и было это тому большой подмогой. Очень он был похож на выдру. Приходил вечером домой и ел, зажмурившись и поодаль от всех, так как плохо видел на суше. Фафни был всех больше и свирепее, и хотел он назвать своим все, что у нас было. Карлик некий назывался Андвари, — говорил Регин. Плавал он все время в водопаде том, что зовется Андварафорс, в образе щуки, и ловил себе там пищу, ибо множество рыбы было в водопаде. Утр, брат мой, всегда прыгал в тот водопад, выхватывал рыбу мордою и каждый раз выплывал на берег. Один, Локи, Хени шли своею дорогою и пришли к Андварафорсу. Отр как раз поймал лосося и, зажмурившись, ел на берегу. Локи схватил камень, бросил в выдру ту и убил насмерть. Показалось это асам счастливой охотой, и содрали они с выдры шкуру. В тот же вечер пришли к Хрейдмару и показали ему добычу ту. Тут захватили мы их в плен и наложили на них выкуп и виру, чтобы они наполнили золотом шкуру ту и сверху прикрыли красным золотом. Тогда послали они Локи набрать золото. Он пошел к Ран и взял у нее невод. Вернулся к Андварафорсу и закинул невод, и прыгнула в него щука та. Тут молвил Локи. Регин смол первый. «Что здесь за рыба, что плавает в речке, а с меткой спастись не сможет? Коль вызволить хочешь из Хел свою голову, выдай мне пламя вод. Андвари имя мне, Один отец мой. В разных реках я плавал. В давные дни недобрые дисы сулили мне жить средь жижи». Локи видит золото то, что было у Агдвари. А когда тот выдал золото, оставался у него один перстень, но и тот отнял Локи. Карлик ушел под камень и молвил, что всякому перстень будет к смерти, кто им завладеет, а также и золотом всем. Асы те отдали Хрейдмару клад и туго набили шкуру выдры и поставили ее на ноги. Тут должны были асы насыпать золото и прикрыть шкуру снаружи. А когда это было исполнено, подошел Хрейдмар и увидел, что торчит волосок от усов, и приказал прикрыть. Тут снял Один с руки своей перстень Андваранаут и прикрыл волосок. Тогда сказал Локи. Регин смолк шестой. «Выдана вира, взял ты выкуп, жирный за нашу жизнь. Не на радость он будет тебе и роду. С сыном примешь ты смерть». «Затем убил Фафни отца своего», — сказал Регин. «Он зарезал его, а я ничего не получил от богатства. Стал он так свиреп, что ушел от людей и не хотел, чтобы кто-нибудь насладился кладом тем, кроме него самого. А после обернулся он лютым змеем и лежит теперь у этого клада. Пошел я тогда к конунгу и стал у него кузнецом. И в том суть моего сказа, что остался я без отчины и без вира за брата. Золото с тех пор прозвано «Вира за выдру», и отсюда извлекают сравнение». Сигурд отвечает. «Многого ты лишился, и великие злодеи были твои родичи. Скуй ты теперь меч по своему умению, чтоб равного ему никогда сковано не было. А я свершу великое дело, если смелости хватит, и если ты хочешь, чтобы я убил большого того дракона». Глава 15. Регин выковал грамм. Тогда Регин смастерил меч и дает его Сигурду. Тот принял меч и молвил. «Такова ли твоя ковка, Регин?» И ударил по наковальне и разбил меч. Он выбросил клинок тот и приказал сковать новый, получше. Смастерил Регин другой меч и дал Сигурду, и тот на него взглянул. «Этот тебе уж верно понравится, хоть и трудно тебе угодить». Сигурд испытал этот меч и сломал, как и прежний. Тогда молвил Сигурд Регину. «Видно, ты похож на древних своих родичей и очень коварен». Тут пошел он к своей матери, и она хорошо его принимает, и вот они друг с другом беседуют и пьют. Молвил тогда Сигурд. «Правду ли мы слыхали, будто Сигмунд Конунг отдал вам меч Грам надвое сломанный?» Она отвечает: «Это правда». Сигурд молвил: «Отдай его в мои руки, я хочу им владеть». Она сказала, что он обещает быть славным воином, и дала ему меч тот. Тут пошел Сигурд к Регину и приказал ему починить меч по своему умению. Регин рассердился и пошел в кузницу с обломками меча И думает он, что трудно угодить Сигурду ковкой. Вот смастерил Регин меч, и когда вынул он его из горна, почудилось кузнечным подмастерьем, будто пламя бьет из клинка. Тут велит он Сигурду взять меч тот, а сам говорит, что не может сковать другого, если этот не выдержит. Сигурд ударил по наковальне и рассек ее пополам до подножья, а меч не треснул и не сломался. Он сильно похвалил меч и пошел к реке с комком шерсти и бросил его против течения и подставил меч и рассек комок пополам. Тогда Сигурд весело пошел домой. Регин молвил: «Нужно теперь выполнить наш уговор, раз я сковал меч, и разыскать Фафни». Сигурд отвечает: «Выполним мы это, но сперва другое, отомщу я за отца своего». Тем дороже был Сигурд народу, чем старше он становился, так что каждый ребенок любил его от всего сердца. Глава 16. Грили звался человек некий и приходился Сигурду дядей по матери. Немного погодя, после того, как меч тот был скован, поехал Сигурд к Грили, потому что тот слыл премудрым и знал судьбы людей. Сигурд вопросил, как протечет его жизнь, а тот долго отнекивался, но под конец по настойчивой просьбе Сигурда поведал всю его судьбу, и все после исполнилось. А когда Грили сказал все, что ему хотелось знать, то поехал он домой. И вскоре затем встретился он с Регином, и тот молвил: «Убей Фафни, как обещал». Сигурд отвечает: «Свершится это, но сперва другое. Отомстим мы за Сигмунда Конунга и других родичей наших, что пали в том бою». Глава 17. Сигурд убил Люнгви, их Йорварда и всех тех. Вот идет Сигурд к конунгам и говорит им: «Здесь побыли мы довольно и очень вам благодарны за любовь и за великую честь. А теперь хотим мы ехать в чужие страны и разыскать сыновей Хундинга. И хочу я, чтоб они знали, что не все умерли волсунги. И для этого дела просим мы вашей помощи». Конунги обещали дать ему все, чего он пожелает. Собрали тогда большую дружину и все как можно лучше снарядили. И струги, и все доспехи, чтобы поход его был лучше других прежде бывших. Сигурд управлял тем драконом, который больше всех и виднее. Паруса их были отлично сотканы и великолепны на вид. Поплыли они с попутным ветром, но немного дней прошло, как поднялась непогода великая с бурей, и стало море словно из крови. Сигурд запретил спускать паруса, хоть бы они порвались, напротив, приказал поднять их выше прежнего. И когда поравнялись они с неким скалистым носом, то какой-то человек крикнул оттуда и спросил, кто ведет дружину. Ему ответили, что воеводой у них Сигурд Сигмундерсон, славнейший среди юных мужей. Человек отвечал: «Все в один голос говорят про него, что ни один королевич не сравнится с ним. Хочется мне, чтобы вы спустили паруса на одном из кораблей и захватили меня с собою». Они спросили, как ему имя. Он отвечал: «Регинсмол 18. Хникаром звался я, когда свою храбрость в войнах я тешил, волсунг юный. Клич меня ныне старцем с камня, Фенгом Ильфьольни. Еду я с флотом». Примечание. Один. Все перечисленные имена его. Конец примечания. Они подошли к берегу и взяли старца на струк. Тут унялась непогода, и едут они, пока не прибывают, в землю сынов Хундинга. Тогда Фьолни исчез. Тут дают они разгуляться железу и жупелу, убивают людей и жгут жилье, и все разоряют на своем пути. Спасаются толпы к Люнгви Конунгу и говорят, что напала рать на землю ту, и злее свирепствуют, чем все прежние воинства. Называли они непрозорливыми сынов Хундинга, что мнили, будто нечего им бояться волсунгов. А вот теперь войско ведет Сигурд Сигмундерсон. Тут Люнгви Конунг посылает по всей земле скликать войско. Зовет он к себе всех мужей, что хотят помочь ему оружием. И вот он выходит навстречу Сигурду с огромной ратью, и братья его с ним. Завязывается там жесточайший бой между ними. Можно было в воздухе видеть много дротов и стрел множества, секиры крепко разящие, щиты расщепленные, брони рассеченные, шеломы разбитые, черепа расколотые и груды людей, павших на землю. Долго так бушевала битва. И вот идет Сигурд прямо к стягам, а в руках у него меч Тотграм. Порубает он и людей, и коней, и выступает навстречу полкам, и обе руки у него в крови по плечи. И разбегаются люди на его пути, и никого не спасает ни шлем, ни броня, и всякий думает, что никогда не видал подобного мужа. Долго длилось это сражение с великим побоищем и грозным натиском. Редко бывает, чтоб напала сухопутная рать, и дело ничем не кончилось. Так и тут было. Стольких потеряли сыны Хундинга, что никто им не знает счета. А когда Сигурд далеко углубился во вражеские ряды, то вышли против него сыновья Хундинга Конунга. Ударил тогда Сигурд Люнгви Конунга и рассек его шлем и голову, и живот под броней. И затем разрубил он Хьорварда, брата его, пополам на две части, а после перебил всех сынов Хундинга, что еще остались в живых, и большую часть их дружины. Едет теперь Сигурд домой с дивной победою и великим богатством и славой, добытую в этом походе. А дома, в родной земле, устроили в честь его пирование. А когда Сигурд побыл дома малое время, приходит Реген на беседу с Сигурдом и говорит: «Верно, хотите вы теперь, как обещали, скинуть с Фафни шлем тот, раз вы отомстили за отца и прочих своих родичей?» Сигурд отвечает: «Исполним мы все, как обещали тебе, и не выпало у нас это из памяти». Глава 18. Вот едут Реген и Сигурд. Вот едут Сигурд и Реген в пустынные горы к той тропе, по которой обычно проползал Фафни, когда шел на водопой, и сказывают, что с 30 локтей был тот камень, на котором лежал он у воды, когда пил. Тогда промолвил Сигурд: «Сказал ты, Реген, что дракон этот не больше степного змея, а мне сдается, что следы у него огромные». Реген молвил: «Вырой яму и садись в нее, а когда змей поползет к воде, ударь его в сердце и так предай его смерти. Да будешь ты этим великую славу». Сигурд молвил: «Как быть, если кровь змея того зальет меня?» Реген отвечает: «Нечего тебе и советовать, раз ты всего пугаешься, и не похож ты отвагую на своих родичей». Тут поехал Сигурд в пустыню, а Реген спрятался от сильного страха. Сигурд выкопал яму, а пока он был этим занят, пришел к нему старик с длинной бородой и спросил, что он делает. И Сигурд ему сказал. Отвечает ему старик: «Это дурной совет. Вырой ям побольше, чтобы кровь туда стекала, а ты сиди в одной и бей змея того в сердце». Тут старик исчез, а Сигурд выкопал ямы, как было сказано. А когда змей тот пополз к воде, то задрожала вся округа, точно сотряслась земля, и брызгал он ядом из ноздрей по всему пути, но не устрашился Сигурд и не испугался этого шума. А когда змей проползал над ямой той, вонзил Сигурд меч под левую ключицу так, что клинок вошел по рукоять. Тут выскакивает Сигурд из ямы той и тянет к себе меч, и руки у него все в крови по самые плечи. И когда огромный тот змей почуял смертельную рану, стал он бить головой и хвостом, дробя все, что под удар попадало. И когда принял Фафни смертельную рану, стал он спрашивать: «Кто ты таков, и кто твой отец, и какого ты роду, что дерзнул занести на меня оружие?» Сигурд отвечает: «Род мой неведом, и имя мне статный зверь, и нет у меня ни отца, ни матери, и один совершил я путь». Фафни отвечает: «Если нет у тебя ни отца, ни матери, то от какого же чуда рожден ты? И если ты скрываешь от меня имя свое в смертный мой час, то знай, что ты лжец». Тот отвечает: «Называюсь я Сигурд, а отец мой Сигмунд». Фафни отвечает: «Кто подговорил тебя на это дело? И как дал ты себя подговорить? Разве ты не слыхал, что все люди боятся меня и моего шлема-страшилища? Остроглазый отрок, отважен был твой отец. Сигурд отвечает: «Подстрекнул меня крепкий дух, а свершить помогла эта мощная длань и этот мой острый меч, как ты теперь изведал. И редко тот в старости стоек, кто в детстве дрябл». Фафни говорит: «Знаю я, что если бы возвращен ты был в роду своем, то умел бы биться грозно. Но большое диво, что Кощей плененный отважился биться со мною, ибо редко пленник отважен в поле». Сигурд молвил: «Попрекаешь ты меня тем, что возрос я вдали от рода. Но хоть был я взят на войне, никогда я не был рабом, и ты на себе испытал, что я свободно рожденный». Фафни отвечает: «За обиду принимаешь ты все, что я говорю, но будет тебе на погибель золото то, которым я владел». Сигурд отвечает: «Всяк в добре своем властен лишь по некий день, и когда-нибудь всякий умрет». Фафни молвил: «Мало сужу я, ты совершишь, коль опрометчиво выйдешь в море, а лучше пережди на берегу, пока уляжется ветер». Сигурд молвил: «Скажи ты мне, Фафни, если ты премудр, каковы те норны, что метят детей при родах?» Фафни отвечает: «Много их, и различны они по роду». Фафни смол, 13. «Иные из асов, иные из алфов, иные — дочери Двалина». Сигурд молвил. Фафни смол, 14. «Что за остров, где будут брагу мечей смешивать сурт и асы?» Фафни отвечает: «Он зовется Аскапт». И еще молвил Фафни: «Реген, брат, виновник моей смерти, и так сдается мне, что станет он виновником и твоей смерти, и все идет, как он пожелал». Еще молвил Фафни: «Я носил шлем страшилища перед всем народом, и с тех пор, как лежал на наследии брата, и брызгал я ядом на все стороны вдаль, и никто не смел приближаться ко мне, и никакого оружия я не боялся, и ни разу не видел я пред собой стольких людей, чтоб не считал я себя много сильнее их, и все меня страшились». Сигурд молвил: «Тот шлем страшилища, о коем ты говоришь, мало кому дает победу, ибо всякий, кто встречается со многими людьми, познает однажды, что самого смелого нет». Фафни отвечает: «Мой тебе совет, чтобы ты сел на коня и ускакал отсюда как можно скорее, ибо часто случается, что тот, кто насмерть ранен, сам за себя отомстит». Сигурд сказал: «Таков твой совет, но я поступлю иначе. Поскочу я к твоему логову и возьму великое то золото, которым владели родичи твои». Фафни отвечает: «Поедешь ты туда, где найдешь так много золота, что скончает оно твои дни. И это самое золото будет тебе на погибель и всякому другому, что им завладеет». Сигурд встал и молвил: «Поехал бы я домой, хоть бы и лишился великого этого богатства, если бы знал, что никогда не умру». Фафни смол, 21. «И отважнейший воин властен над золотом по некий суженный срок. Ты ж, Фафни, майся в предсмертных муках, и пусть тебя примет Хел». И тут умер Фафни. Глава 19. Реген испил крови Фафни. После этого пришел Реген к Сигурду и молвил: «Благо тебе, господин мой! Великую победу ты одержал, убивши Фафни, и до сей поры никто не дерзал стать ему поперек дороги, и этот подвиг будут помнить, пока свет стоит». Вот стоит Реген и глядит в землю, а затем говорит в великом гневе: «Брата моего ты убил, и вряд ли я не причастен к этому делу». Тут берет Сигурд свой меч Грам и вытирает о траву и молвит Регену: «Далеко ушел ты, когда я совершил это дело и испытал этот острый меч своей рукою. И своею мощью поборол я силу змея, покуда ты лежал в степном кустарнике и не знал нигде земля, нигде небо». Реген отвечает: «Долго пролежал бы этот змей в своем логове, Если бы ты не владел мечом, что сковал я тебе своею рукою, и не совершил ты этого один без чужой помощи. Сигурд отвечает: когда доходит до боя между мужами, лучше тут служит человеку храброе сердце, чем острый меч. Тогда молвил Реген Сигурду в великой печали: ты убил моего брата, и вряд ли я не причастен к этому делу. Тут вырезал Реген сердце у змея тем мечом, что звался Ридил, тут испил Реген крови Фафни и молвил: исполни мою просьбу, для тебя это легкое дело. Пойди к костру с сердцем этим и сжарь его, и дай мне поесть. Глава 20. Сигурд съел змеиное сердце. Сигурд пошел и стал жарить на вертеле, а когда мясо зашипело, он тронул его пальцем, чтоб испытать, хорошо ли изжарилось. Он сунул палец в рот, и едва сердечная кровь попала ему на язык, как уразумел он птичий говор. Услышал он, как сойки болтали на ветвях подле него. Вот сидит Сигурд, жарит сердце Фафни, что сам бы он должен был съесть. Стал бы он тогда мудрее всех людей. Другая говорит: вот лежит Реген и хочет изменить тому, кто во всем ему доверяет. Тут молвила третья: лучше бы он отрубил ему голову, мог бы он тогда один завладеть золотом этим несметным. Тут молвит четвертая: был бы он разумнее, если бы поступил так, как они ему советуют, а затем поехал к логову Фафни и взял несметное то золото, что там лежит, а после поскакал бы на Хиндарфьял, туда, где спит Брюнхильд, и может он там набраться великой мудрости. И был бы он умен, если бы принял наш совет и думал бы о своей выгоде, ибо волка я чую, коль вижу уши. Тут молвила пятая: не так он быстр рассудком, как мне казалось, раз он сразил врага, а брата его оставляет в живых. Тут молвила шестая: ловко было бы, если бы он его убил и один завладел богатством. Тут молвил Сигурд: да не будет такой напасти, чтобы Реген стал моим убийцей. И пусть лучше оба брата пойдут одной дорогой. Взмахнул он тогда мечом тем грамом и отрубил Регину голову, а затем съел он часть змеиного сердца, а часть сохранил. После вскочил он на коня своего и поехал по следам Фафни к его пещере и застал ее открытой. И из железа были двери все, и также все петли и ручки, и из железа же все стропила постройки, и все это под землей. Сигурд нашел там многое множество золота и меч тот Хротти, и там взял он шлем страшилище и золотую броню и груду сокровищ. Он нашел там так много золота, что, казалось, не снесут ни двое коней, ни трое. Это золото он все выносит и складывает в два огромных ларя. Вот берет он под узды коня того Грани, конь тот не хочет идти, и понукание не помогает. Тут Сигурд понял, чего хочет конь. Вскакивает он ему на спину, дает шпоры, и мчится тот конь, словно совсем без ноши.